Я зашел за Джорджи, и мы отправились в Интернациональ. Старый прокопченный зал был почти неузнаваем. Огни на елке ярко горели, и их теплый свет отражался во всех бутылках, бокалах, в блестящих никелевых и медных частях стойки. Проститутки в вечерних туалетах с фальшивыми драгоценностями, полные ожидания, сидели вокруг одного из столов. Ровно в 8 часов в зале появился хор объединенных скотопромышленников. Они выстроились перед дверью по голосам. Справа первый тенор, слева второй бас. Стефан Григоляйт, вдовец и свиноторговец, достал камертон, дал первую ноту, и пение началось. «Как трогательно!» — сказала Роза, вытирая глаза. Отзвучала вторая строфа. Раздались громовые аплодисменты. Хор благодарно кланялся. Стефан Григоляйт вытер пот со лба. «Бетховен есть Бетховен», — заявил он. Никто не возразил ему. Стефан спрятал носовой платок. «А теперь в ружье!» Стол был накрыт в большой комнате, где обычно собирались члены Союза. Посередине на серебряных блюдах, поставленных на маленькие спиртовки, красовались оба молочных поросенка, румяные и поджаристые. В зубах у них были ломтики лимона, на спинках — маленькие зажженные елочки. Они уже ничему не удивлялись. Появился Алоис в свежевыкрашенном фраке, подаренном хозяином. Он принес полдюжины больших глиняных кувшинов с вином и наполнил бокалы. Пришел Поттер из общества содействия кремации. «Мир на земле!» — сказал он с большим достоинством, пожал руку Розе и сел возле нее. Стефан Григоляйт, сразу же пригласивший Джорджа к столу, встал и произнес самую короткую и самую лучшую речь в своей жизни. Он поднял бокал с искристым вахольдером, обвел всех лучезарным взглядом и воскликнул: «Будем здоровы!» Затем он снова сел, и Алоис притащил свиные ножки, квашеную капусту и жареный картофель. Вошел хозяин с подносом, уставленным кружками с золотистым пильзенским пивом. «Ешь медленнее, Джорджи», — сказал я. «Твой желудок должен сперва привыкнуть к жирному мясу». «Я вообще должен сперва привыкнуть ко всему», — ответил он и посмотрел на меня. «Это делается быстро», — сказал я. «Только не надо сравнивать, тогда дело пойдет». Он кивнул и снова наклонился над тарелкой. Вдруг на другом конце стола вспыхнула ссора. Мы услышали каркающий голос Поттера. Он хотел чокнуться с Бушем, торговцем сигарами, но тот отказался, заявив, что не желает пить, а предпочитает побольше есть. «Глупости все!» — раздраженно заворчал Поттер. «Когда ешь, надо пить. Кто пьет, тот сможет съесть даже еще больше». «Ерунда!» — буркнул Буш, тощий высокий человек с плоским носом и в роговых очках. Поттер вскочил с места. «Ерунда? И это говоришь ты, табачная сова!» «Тихо!» — крикнул Стефан Григоляйт. «Никаких скандалов, сочельник!» Ему объяснили, в чем дело, и он принял соломоново решение — проверить дело практически. Перед спорщиками поставили несколько мисок с мясом, картофелем и капустой. Порции были огромны. Поттеру разрешалось пить что угодно. Буш должен был есть всухомятку. Чтобы придать состязанию особую остроту, Григоляйт организовал тотализатор, и гости стали заключать пари. Поттер соорудил перед собой полукруг из стаканов с пивом и поставил между ними маленькие рюмки с водкой, сверкавшие как бриллианты. Пари были заключены в соотношении 3:1 в пользу Поттера. Буш жрал с ожесточением, низко пригнувшись к тарелке. Поттер сражался с открытым забралом и сидел выпрямившись. Перед каждым глотком он злорадно желал Бушу здоровья, на что последний отвечал ему взглядами, полными ненависти. «Мне становится дурно», — сказал мне Джорджи. «Давай выйдем». Я прошел с ним к туалету и присел в передний, чтобы подождать его. Сладковатый запах свечей смешивался с ароматом хвои, сгоравший с легким треском. И вдруг мне померещилось, будто я слышу любимые легкие шаги, ощущаю теплое дыхание и близко вижу пару темных глаз. «Черт возьми!» — сказал я и встал. «Что это со мной?» В тот же миг раздался оглушительный шум. «Поттер! Браво, Алоизиус!» Кремация победила.